Запомните эту минуту навеки. Да будет священной она. Теперь вы не просто жених и невеста. Отныне вы муж и жена. И пусть вас минуют любые напасти. Пусть пламя не гаснет, горит. Желаем здоровья, желаю вам счастья, желаю вам крепкой любви. За шумным свадебным столом, как светоч дружбы, доброты, зажгли сегодня вы вдвоем свечу надежды и любви. Так пусть же этой дружбы свет вам светит ярко, без конца, чтоб бесконечно много лет светились радостью глаза. Шагайте рядом дружно в ногу, красивой, крепкою семьей, пускай нелегкой дорогой, но обязательно прямой. Чтобы рядом быть в жару и стужу, за честь семьи стоять стеной, чтоб был жених хорошим мужем, невеста славной женой.